сын мой, в жизни высокого духа могут быть периоды такого мощного взлета, когда ветошь земная и все наросты духа отлетают от него, как сухие листья под вихрем. Озарение поможет сознанию удержаться на достигнутой высоте и вступить на тот путь, который может быть назван путем подвига или путем великого служения. Малый подъем сил не даст удержаться, но мощный взлет духа сбросит оковы земли. Преображение Савла дает яркий пример подобного действа. Вспыхнувшее пламя приобретает свойство устойчивости, и служение свету становится непрерываемым. Силы духа неисчерпаемы, и дух мощно восставший силы находит в себе достаточно силы, чтобы покончить все расчеты с притяжениями земли. Служение тогда не прерывается уже ни днем, ни ночью, и знаки огненные сопровождают движение духа. Становится достигнутым и практически примененным в жизни великий завет самоотвержения или отрешения от себя, от всего того, что в прошлом мешало быть духу свободным. Предощущения этой свободы и этого служения очень симптоматичны и указывают на растущую готовность духа к сужденному преображению. Преображение, происшедшее с распятым учителем света, указывается как символ или пример великой возможности для каждого устремленного духа. Тело света тогда достигает высокой степени напряженности, и сияние света огня пробивается через земную оболочку, как бы освещая и преображая ее. Такого высокого напряжения долго не сможет выдержать тело земное, но следствия его остаются в сознании навсегда. Безудержное сияние пламени невыносимо для плотного тела. Но подвиг земной вводит его как бы в рамки постоянного и ровного горения. Неслыханное геройство нужно, чтобы в условиях современной жизни совершать подвиг несения света. Потому называем такое служение великим.